пророк языческих времен. В нашей заключительной беседе о книге пророка Даниила нам нужно сделать некоторые наблюдения. Даниил был пророком, который передавал Божью весть о временах язычников. Это выражение «времена язычников» является именем, данным периоду, когда Иерусалим покорен языческому управлению. Христос сказал: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Луки 21 глава 24 стих. Времена язычников являются очень длинным периодом. Он простирается от завоевания Иерусалима царем Навуходоносором до возвращения Иисуса Христа, когда Он придет царствовать над всею землей. Призвание Даниила быть пророком относительно времен язычников было очень благовременным. В то самое время, как Бог покорил свой избранный народ Израиль языческому господству вследствие их грехов, Он объявил через Даниила, что подчинение Израиля язычникам однажды определенно прекратится. Сам Бог посодействует, чтобы прекратить его. Бог допустил языческим господством над Израилем, потому что Израиль тяжело согрешил. Бог избрал Израиля быть главою народов, но грехи Израиля отстрочили эту божественную цель. Бог оставил записанным в Своем Святом Слове причину, почему Его избранный народ попал под языческое господство. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычникам, и сквернили дом Господа, который Он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он желал Своей народ и свое жилище. Они издевались над посланниками от Бога и пренебрегали словами Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения, и Он повелел на них царя Халдейского. Вторая книга Царств, 36 глава, с 14 по 17 стих. В 586 году до Рождества Христова царь Навуходоносор окончил свое завоевание Иерусалима. Храм Божий был сожжен, Иерусалим лежал в развалинах, и сосланный народ был пленником в Вавилоне. Избранный Божий народ был в подчинении языческой власти. Как могли теперь иудеи жить? Кто будет и что будет с законом Моисея, который Бог повелел им соблюдать? Был ли Господь все еще с ними? На подобные вопросы находим ответы в книге пророка Даниила. Книга Даниила имеет четыре цели. Она была написана: во-первых, открыть действие языческого господства в начале и до конца. Во-вторых, изложить ответственность языческих управителей по отношению к Богу и по отношению к Его избранному народу. В-третьих, уверить иудеев, что Бог с ними и что Он помнит свой завет. В-четвертых, научить иудеев, как жить в языческие времена. Посмотрим на эти четыре цели в представленном порядке. Первая цель. Вторая глава Даниила открывает действие языческого господства над иудеями, начиная от Навуходоносора и до его конца, когда вернется Христос на землю, чтобы учредить свое всемирное царство. Это господство начинается величественной абсолютной властью. Оно вырождается до того, пока не становится смесью силы и бессилия. Наконец, Бог истребляет его и восстанавливает свое собственное вечное царство. Иудеи могут найти обильное утешение в этом пророчестве, ибо в вечном царстве Божьем Израиль будет возглавлять все народы. Вторая цель. Навуходоносор прекрасно иллюстрирует ответственность языческих правителей по отношению к небесному Богу. Царь бросает три молодых иудея в огненную печь, но встречается с поразительным проявлением божественной силы в чуде, которое избавило их. Однако до сих пор он еще не познал истинного положения управителей пред всемогущим Богом. Поэтому Бог повелел, чтобы гордый монарх жил 7 лет как животное. Навуходоносор получил хороший урок. Он смирился в искренней вере и поклонился пред всемогущим Богом. Обязанностью языческих управителей, очевидно, было воздавать небесному Богу смиренную покорность. Потомок Навуходоносора, Валтасар, презрел всемогущим, он потерял свое царство и свою жизнь. Третья цель. Книга Даниила изобилует утешением для сосланных иудеев. Они видели, как Бог возвысил иудейского пророка, чтобы имел власть над всей провинцией Вавилона. Их сердца были исполнены радостным прославлением, когда они услышали, как Бог сохранил трех молодых евреев в огненной печи. Они поклонились ему, когда узнали, как был смирен Навуходоносор и как был убит насмешник Валтасар. Бог заградил пасть львам и таким образом ободрил иудеев в уверенности, что он охраняет свой народ. Пророчества Даниила были предназначены для великого утешения иудеев. Эти пророчества провозглашали, что израильское порабощение язычниками и их властями определено придет к концу. Бог был верен своему завету. Он определенно пошлет Мессию, учредит свое всемирное царство и избавит свой израильский народ. Даниил предсказал его пришествие. А камень, разбивший истукан, сделается великою горою и наполнит всю землю. Даниила 2 глава 35 стих. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7 глава с 13 по 14 стих. Четвертая цель. Наконец, книга Даниила учила сосланных иудеев, как они должны жить в языческой стране. Их поведение в светских делах должно быть, как у Даниила, без упрека. Они должны рискнуть своей жизнью, если нужно, чтобы оказаться верными их Богу. Обратившись в молитве к Иерусалиму, как Даниил, они должны были молиться о их стране, о их городе и о их храме. Пленение было временем воспитания для иудеев. Они должны были научиться, как оставить грех и идолопоклонство. Они должны были уповать на Бога и Его обетования, которые не изменяются. Несмотря на то, что иудеи во время, когда Даниил писал свою книгу, были изгнанными и пленными, их превосходство охватывает всю книгу. Четыре иудейских отрока превосходили всех других отроков, которые приготовлялись к служению в дворце Навуходоносора. Иудейский пророк превзошел халдейских мудрецов в толковании снов царя. Три иудейских героя веры не устрашились гнева царя и преодолели силу пламени. Иудейский пророк Даниил наставляет одного монарха и открыто упрекает другого. Имея совершенно превосходный характер и служение, этот пророк превзошел всех язычных чиновников. Однако этот пророк был вдохновлен написать эту часть Священного Писания и представить могущественное повеление Бога для языческих управлятелей на земле. Можно добавить несколько заключительных заметок о языческих временах. Времена язычников относятся только к периоду, когда Иерусалим находится под языческим управлением. На протяжении этого периода, как всегда, Бог озабочен, чтобы язычники были спасены через веру. Он спасает в этом веке благодати язычников, которые веруют. Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Даниила 15 глава, 14 стих. Язычники, которые веруют в этом веке, названы полным числом язычников. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих. Когда Бог соберет полное число язычников, тогда Он возобновит свой образ действий с Израилем. Он удалит духовную слепоту, которая пребывает частично на народе. Многие иудеи найдут спасение через веру в Иисуса Христа. Послание к римлянам, 11 глава, с 26 по 27 стих, обещает: «Итак весь Израиль спасется, как написано: приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Пророк Даниил принес весть Божию язычникам, дабы язычникам высокого положения. В своем верном свидетельстве о живом Боге он совершал служение иудеев, чтобы благословить язычников. Завет Авраама провозглашает относительно Израиля: «И благословлятся в тебе все племена земли». Бытие, 12 глава, 3 стих. Даниил написал часть вдохновленного Слова Божия об «Ибо иудеям было верено Слово Божие». Римлянам 3 глава, 2 стих. Аминь.